К половине третьего наконец-то все разошлись. В зале остался Ванька, весело поглядывающий на мою подружку и совершенно не обращающий внимания на то, что ресторан вроде бы закрыт. И дядя Миша в своем углу, задумчивый и тихий, а главное, почти трезвый. Беспокоить его никто не решился, а сам он никуда не спешил. «Дочка!» Позвал он, когда я проходила мимо. Я подошла. Он ткнул пальцем в стул напротив. «Садись!» Я села, серьезно глядя на него. «С такими людьми, как дядя Миша, никогда наперед не скажешь, что тебя ожидает». «Тебя как правильно-то зовут?» Усмехнулся старик. «Виталия». «Ишь ты, имя вроде бы мужское». Отец назвал, мечтал о сыне. «Ага». Он по-стариковски пожевал губами, задумчиво разглядывая свои ладони, и продолжил. «Ты вот что, ты все эти глупости не слушай. Один дурак сказал, другой дурак повторил. Никто тебя не тронет, а начнет кто руки распускать, мне скажи. Здесь каждый подтвердит, дядя Миша слово держит». «Спасибо», — сказала я, он усмехнулся. «Пожалуйста, характер у тебя есть, это хорошо. Не пропадешь, значит. Отсюда уходи, ищи место поспокойнее». «Да нам только первое время перебиться». «Вот-вот, так что сегодняшнее близко к сердцу не принимай, ни к чему. Морду отожрал Боров, а жизни не видел. Это он здесь хорохорится, а? Сама знаешь. Ладно, заучил я тебя». «Спасибо», — серьезно сказала я, подтверждая слова кивком. Подошла Зойка. «Ну что, дядя Миша, по маленькой на дорожку? Давай и парня своего крикни, посидим». Ванька подошел, поздоровался почтительно и сел рядом. Зойка принесла водки и закуски, какая нашлась в кухне. Владимир Юрьевич заглянул в зал, покачал головой, но словесно свое недовольство не высказал. Особо долго засиживаться не стали. Дядя Миша тяжело поднялся, и стало ясно. Впечатление, что он трезв, весьма обманчиво. Мы вызвали такси и вчетвером вышли на улицу, поддерживая дядю Мишу. При этом старались, чтобы в глаза наша забота не бросалась. Жил старик по соседству. Ванька проводил его до подъезда, заскочил в магазин с надписью через всю витрину «Круглосуточно» и вернулся с бутылкой шампанского, литровки водки и связкой бананов. «Ну что, сестренки?» – сказал он весело. «У вас завтра выходной?» Мне было ясно. Первый шаг к неприятностям – это связаться с таким парнем, как этот Ванька, набивающийся Зойке в женихи. Вышел он совсем недавно, а сядет на днях. Это у него на морде написано крупными буквами. Руки до локтей в наколках, а каждая фраза и даже интонация, как справка об освобождении. Зойке он не пара. Мужик ей нужен работящий, серьезный и... Я взглянула на подружку, она зазывно улыбалась Ваньке, щуря кошачьи глаза, а я мысленно махнула рукой. В конце концов, после нескольких лет за колючкой, дома ее никто не ждал. И я очень сомневаюсь, что за 4 месяца, что она на воле, у нее был мужик. А если и был, то из-за беспробудного пьянства она его вряд ли вспомнит. В общем, пусть будет Ванька, ведь не замуж за него выходить. Приехали к нам. Палыч спал в кухне, устроив голову на подоконнике. Его растолкали и усадили за стол. Однако все, в первую очередь мы с Палычем, переоценили свои силы. Пить не хотелось, глаза слипались. Палыч дремал, я зевала, а Зойка с Ванькой переглядывались. Чувствовалось, что на кухне им неинтересно. Через полчаса Палыч ушел к себе. Я, уступив комнату Зойке, устроилась в кухне на раскладушке. еще раз зевнула и закрыла глаза с намерением мгновенно уснуть. Но лишь только мысли начали путаться в моей голове, мешая сон с явью, как зазвонил телефон. Чертыхаясь, я с трудом выбралась из раскладушки и сняла трубку. «Виталия?» – спросил мужской голос. «Да», – тряхнув головой, ответила я. «Это Володя, Владимир Юрьевич». Ранее мне не приходилось разговаривать с начальником по телефону. Может быть, поэтому его голос я сразу не узнала. «Можешь приехать в ресторан прямо сейчас, я такси вызову». «А что случилось?» Пытаясь прийти в себя, задала я вопрос. «Приедешь, поговорим. По пустякам среди ночи будить не стал бы». «Да мы только угомонились». «Тогда извиняться не буду. Такси вызвать?» «Не надо, тормозну тачку». Я повесила трубку, подошла к двери в комнату и постучала. Послышался тихий Зойкин смех. Но отозваться она не пожелала. Подумав, я решила, что оно и к лучшему, и покинула квартиру. Начальника я понадеялась зря, проспект выглядел пустынно. Я стала гадать, то ли вернуться в квартиру и вызвать такси, то ли идти к ресторану, рассчитывая, что машина все-таки появится. Тут выяснилось, что ключ я оставила дома, и чтоб вернуться, потребуется беспокоить Зойку. Я шла по тротуару, теряясь в догадках. Зачем Владимиру Юрьевичу понадобилось вызывать меня в ресторан? На перекрестке увидела «Жигули» и отчаянно замахала руками. Парень остановился и распахнул дверь. «Куда?» – спросил он весело. Посмотрев на него, я с завистью отметила, что выглядел он бодрым и свежим. А вот я едва держалась на ногах. «В Азию!» – пробормотала я, падая на переднее сиденье. «Поздненько, уже закрыто». «Ничего, давай поехали, сороковника тебе хватит». «В самый раз», – засмеялся он, приглядываясь ко мне. «Через 10 минут мы тормозили возле ресторана». «Может, подождать?» – предложил парень. «Если через 15 минут не появлюсь, уезжай». Кивнула я и направилась к центральному входу. Само собой, он был закрыт. Я юркнула во двор и поднялась на крыльцо. Дверь для служащих заперта. Я таращилась на нее в некотором недоумении. Все окна темные, не похоже, чтобы меня здесь кто-то ждал. Чувствуя некоторую нервозность, я обошла здание и направилась к кухонной двери. Она не только не была заперта, она была приоткрыта. Я уже протянула руку, но вдруг одернула ее, точно обожглась. Один раз я уже поплатилась за свою глупость. Все происходящее здорово напоминает ловушку в каком-нибудь дрянном триллере. Я попятилась, выскочила на улицу и через минуту сидела в «Жигулях». «Действительно закрыто», – заметила со вздохом. «Может, кабак тебе ни к чему? Выпьем, отдохнем?» «В другой раз», – кивнула я, – «отвези назад на проспект». Приметив телефон, попросила парня остановиться. Расплатилась, но он покинуть меня не пожелал. Проехал 100 метров и приткнул машину у тротуара. «Придурок!» Фыркнула я и начала звонить в ресторан. Ответили мне длинными гудками. «Так, если Владимир Юрьевич ждал меня, то телефоном должен заинтересоваться». Звонила я настойчиво не меньше 3 минут. Трубку так и не подняли. Я тряхнула головой, пытаясь решить, что делать. Если что-то случилось, а это вне всякого сомнения, мое появление в ресторане в неурочное время сослужит мне плохую службу. Да еще этот парень в «Жигулях». Я набрала номер Вальки, длинные гудки. Тут я вспомнила, что у него есть сотовый, и номер он мне записывал. Не помню первые цифры, 32 или 33. Матерно выругавшись, я набрала номер, надеясь на удачу. И она совершенно неожиданно улыбнулась мне. «Слушаю», – зевая, ответил Валька. Чижик, извини за свинство, но я хочу, чтобы ты подъехал к аптеке на нашем проспекте». «Чего?» «Не понял он». «Мне позвонил Владимир Юрьевич, просил приехать в ресторан. Я приехала, дверь на кухню открыта». «Ну?» «Что «ну»? У меня ни малейшего желания входить туда одной». «Ты что, спятила?» – возмутился Валька. «А у меня есть желание тащиться на другой конец города?» «Ты не понял, дверь в кабак открыта, а на мой звонок Вовка не отвечает. Я даже не уверена, что звонил он». «Нет, ты точно спятила!» Обиделся Чижик, но тут до него наконец дошло. «Где ты?» «Возле аптеки на проспекте». «А почему не возле ресторана?» «Потому что я хочу быть от него подальше, пока не пойму, что там за дерьмо». «Ладно, жди возле аптеки, буду через 20 минут». Он прибыл через 15. Парень на «Жигулях» все это время ждал в машине, а я прыгала на остановке, пытаясь отгадать, с какой стороны появится Валька. Он вынырнул из переулка, лихо затормозил, я села в кабину. А терпеливо ждавший парень неохотно тронулся с места. Впрочем, мне было не до него. «Ну, что там?» – хмурясь спросил Валька, следуя в сторону Азии. «Я уже все рассказала». «Ни черта ты не рассказала! Зачем он звонил тебе?» «Не объяснил. Просил приехать, сказал, что ждет в ресторане». «Что за чушь?» «Я здесь ни при чем. Он позвонил, я приехала. Но вдруг ситуация мне показалась слишком похожей. В общем, я решила позвонить тебе». «По-моему, ты выпила лишнего», — пробурчал Валька, а я согласно кивнула, хотя от похмелья и следа не осталось. Мы въехали во двор ресторана, Валька вышел из машины и так же, как я полчаса назад, поднялся на крыльцо, позвонил, разглядывая дверь. Потом достал сотовый и начал набирать номер. Как видно, звонки результатов не дали. Валька вернулся к машине. «Ни домашний телефон Вовки, ни телефон в ресторане не отвечают». «Кухонная дверь открыта?» – напомнила я. «Тогда пошли». Мне очень не хотелось этого делать, но я покорно покинула кабину и пошла вслед за Валькой. Мы замерли перед дверью. Она была плотно прикрыта. «Ты ее закрыла?» – спросил Чижик. «Я до нее даже не дотрагивалась». «Если у Вовки просто крыша поехала, я ему в зубы дам». Разозлился Валька и дернул за ручку. Дверь с легким скрипом открылась, и мы шагнули в темноту. Чижик нащупал выключатель, вспыхнул свет, а я с облегчением вздохнула. Кухня выглядела совершенно невинно. «Кругом одни психи», — продолжал ворчать Валька и направился через кухню к двери напротив. Оглянулся и сурово бросил через плечо: «Чего стоишь? Пошли». Я с большой неохотой сделала несколько шагов и вдруг вскрикнула. Между плитой и разделочным столом что-то лежало. И это что-то слишком походило на человека. «Ты чего?» — насторожился Валька и, наконец, увидел то, что должен был заметить сразу. Протяжно свистнул и, склоняясь к телу, сказал обалдело: «Вовка!» «О, черт!» – пробормотала я и тряхнула головой, точно изгоняя видение. «Его убили!» «На сердечный приступ не похоже, раз у него вся башка разворочена. А кровище-то сколько, вот дерьмо, не вляпаться бы». Валька отшатнулся от трупа. «Пойдем отсюда, Вовке уже не поможешь, а нам неприятности ни к чему». «Они уже есть», — с тоской сказала я. «Помалкивай, и их не будет». Мы покинули кухню и вскоре неслись в сторону моего дома. «Дела хреновые». пробормотал Валька, хмуро глядя на меня. «Как думаешь, о чем он хотел поговорить?» «Я даже не уверена, что это он. Голос по телефону слышала впервые. Вроде похож, а вроде... Теперь не проверишь». Валька миновал перекресток, притормозил возле тротуара и повернулся ко мне. «Так, давай мало ситуацию обмозгуем. Тебе кто-то звонит, просит приехать в кабак. Зачем?» «Спроси у звонившего». «Отлично. Ты приезжаешь и обнаруживаешь там труп. Для тебя это крайне неприятно». «Да уж». «Скажи, кому это надо?» «Понятия не имею». «И никаких догадок? Кто бы хотел избавиться от тебя на длительный срок?» «Думаешь, такое пришло в голову Славке?» «А почему бы нет?» «И для того, чтобы вновь засадить меня в тюрьму, он убил человека». «Однажды он уже проделал такое». «Не знаю, по-моему, это глупость. Я не видела с ним с первого дня своего появления в городе. Не звоню, никак себя не проявляю». «Он в кабаке тоже носа не кажет, а не так давно торчал здесь целыми днями. Просто вышвырнуть тебя он не может, а тут...» «Проще укокошить меня». «Не скажи, дурак поймет, чьих рук дело, а Славик наш отвагой не блещет». «Хорошо, предположим, ты прав, и что мне делать?» Валька вздохнул и уставился в окно. «Тебе не надо было возвращаться», — сказал он где-то через минуту. «Я уже вернулась». «Ладно, очень может быть, у меня тоже едет крыша, и это совсем не Славка. Тогда, естественно, предположить следующее. Сегодня произошло какое-то событие, о котором Вовка намеревался поговорить с тобой. И для этого попросил приехать в ресторан. Кто-то узнал об этом и его опередил. Остается решить, что такого видел Вовка или слышал. Напрягись и попробуй вспомнить, не было ли сегодня чего-нибудь необычного». «Драка была. Я не в курсе, это обычное дело для заведения или нет. Тебе лучше знать». «Драка, чепуха, что-нибудь еще. Какой-то разговор, ну хоть что-нибудь». Я мысленно усмехнулась. Кое-что в самом деле было, но я не собиралась посвящать свои наблюдения кого-либо, даже Чижика. «Как там Вовка сказал? Меньше видишь, дольше проживешь». Выходит, он сегодня Лишка увидел. Очень возможно, что и я тоже. Короче, молчим и ничего не помним. Нет, ничего такого необычного не было, только драка. Валька остался недоволен, посмотрел на меня, покачал головой и даже произнес нараспев. «Эх, точно я была в чем-то виновата». «Хорош гадать», — нахмурилась я. «Очень может быть, что ко мне Вовкино убийство отношений не имеет, а его звонок... Вовка мог предложить мне заняться с ним любовью, чтобы я загладила свою вину, и он забыл о драке». «Или я что-то напутала с выручкой?» «Если тебе хочется болтать чепуху, ради бога, только не переусердствуй. Не то получится, что Вовку убили из-за алюминиевой ложки». «Алюминиевых ложек в заведении не держат». «Вдруг он ее из дома принес?» «Давай решим, что делать дальше». «Ничего. На случай, если тебе понадобятся алиби, мы всю ночь были вместе». Последнее высказывание Вальки мне особенно не понравилось. Утро началось с телефонного звонка. Точнее будет сказать, что началось оно для Зойки. Я, вернувшись домой, перед дверью квартиры вспомнила, что ключей при мне нет. И чертыхнулась уже в который раз. Открыл мне Палыч, заспанный и хмурый. Посмотрел удивленно и осведомился. «Где тебя черти носят?» «Дела, дед, дела. Зойка спит». «А то, а хахаль ейный уже похмеляется». «Ну и я с ним. Ляжешь или тебе не до сна? А то в моей комнате устраивайся, я ухожу. по делам. А на кухне Ванька все равно покоя не даст, начнет шастать туда-сюда. Уж очень его ломает. «А что у тебя за дела?» Поинтересовалась я, устраиваясь на его диване. «Пашке соседу обещал помочь гараж покрасить». «Ясно». Я опустила голову на подушку и зажмурилась, пытаясь привести мысли в порядок. Эмоции переполняли меня, а вот идей не было. Новые приключения сказались, и я в конце концов уснула. И вот тогда раздался телефонный звонок. Зойка пришлепала с кухни и сняла трубку, а потом начала материться. Осторожно заглянула в комнату, где я делала вид, что сладко сплю, и позвала. «Лика, из ресторана звонят. Покойник у нас». «А нам-то что? Ты да я целы, слава богу». «Вовку кто-то укокошил, ментов целый кабак. Само собой, с нами решат поговорить. А с нашей биографией лучше самим явиться». Ванька от встречи с ментами категорически отказался и отбыл в Кашино, где снимал квартиру. А мы с Зойкой, придав себе пристойный вид, поехали в ресторан. Первым, кого я встретила, войдя в заведение, был Славка. То есть теперь, конечно, Влад. Взглянул хмуро и молча кивнул. Кабинеты первого этажа заняли менты и допрашивали персонал. Вскоре дошла очередь и до меня. В комнате сидели двое, молодой парень в джинсах и футболке и мужчина лет 50 в светлом костюме. Он пил минералку из пластиковой бутылки, тяжко вздыхал и вытирал пот со лба. Некоторые особенности его физиономии прозрачно намекали на то, что мужчина пьющий. Причем пьет давно и основательно, а сегодня у него тяжелый день. У меня, к сожалению, тоже. «Так, это у нас кто?» Хмуро спросил он, еще раз хлебнув минералки, а парень улыбнулся мне. «Бодрова Виталия Константиновна», — сообщила я. «Ага, очень хорошо. Ну что, гражданка Бодрова, о произошедшем уже знаете?» «Девчонки сказали». «Конечно, девчонки, они все скажут. Вчера ваша смена была. Выходит, вы последняя и видели убитого». Я пожала плечами. Когда уходили, в ресторане Серега оставался из охраны. Он за нами дверь закрывал. «А с кем уходили?» «Я, Устинова, тоже официантка, дядя Миша. Ну и парень один из посетителей. Нас дожидался». «А что за парень?» «Обыкновенный, зовут Ванькой». «А фамилия у Ваньки есть?» «Наверное, только мне она без надобности». «А дядя Миша это у нас?» «Просто дядя Миша, он здесь каждый вечер отдыхает». «Ага, и куда вы такой компанией?» «Вызвали такси, дядю Мишу домой отвезли, перебрал малость. Живет в 3 шагах от ресторана. И домой поехали». «Вместе с Ванькой?» «Конечно, по дороге пару бутылок водки купили, ну и дома продолжили». «Этот Ванька у вас ночевал?» «Само собой, куда ему ехать? Он на ногах не держался, с утра ушел». «Во сколько?» «Что я помню, 9, наверное». «Значит, покидая вчера ресторан, вы знали, что здесь остается охранник Сергей Казаченко и ваш шеф Владимир Юрьевич». «Владимира Юрьевича не видела и не знаю, оставался он или нет. Может, раньше ушел? Это у охраны узнать надо». «Ага. А когда вы его последний раз видели?» 12:00. Мы в буфете с приятелем выпивали, а он мимо прошел». «Выходит, он мог покинуть заведение после 12:00. «Откуда мне знать? Я говорю, что видела его в это время. А где он был потом, здесь или в другом месте, понятия не имею». «А выручку кому сдаете?» «Зинке Лапиной. Значит, оставаться здесь Владимиру Юрьевичу смысла не было. Он вполне мог покинуть ресторан. Был смысл или нет, не скажу. Я 2 дня отработала, порядки знаю плохо. Сказано, выручку сдашь Зинке, я сдала. Хорошо. Дядька посмотрел на меня ласково и заявил. Несколько свидетелей утверждают, что между вами и убитым вчера вышла ссора. Вчера драка была, только не с убитым, в зале ребятишки шумели. А Владимир Юрьевич решил, что это моя вина, обещал выгнать, если еще раз с клиентом сцеплюсь. А с кем вы сцепились? Какой-то пьяный придурок начал приставать, я его отшила. Он возмутился, хотел меня припугнуть, а вышла драка. Бузили недолго, появилась охрана и всех успокоила. Ага, Владимир Юрьевич пригрозил увольнением, а вы? Что я? Как отнеслись к такой перспективе? Да он по 5 раз на день грозит, у него работа такая. И после этого вы видели его еще раз. Он прошел мимо, когда мы выпивали в буфете. А что за друг выпивал с вами? Чижов Валентин. Ну и буфетчица, конечно. Ага. А после того, как вы покинули ресторан, с Владимиром Юрьевичем больше не общались? Каким образом? Удивилась я. Ну, может, он позвонил, например. Может, пожала я плечами. Только общаться я с ним не могла. Мы здесь выпили бутылку коньяка на троих, потом с Чижовым по 150, потом с дядей Мишей и дома 2 пузыря. После такой дозы мне хоть президент звони. Понятно, вздохнул дядька, хитро поглядывая на меня. Еще 15 минут мы продолжали в том же духе. Минералка у него кончилась, он попросил парня принести еще бутылку, а меня отпустил. Зойки в холле не было. Я повертела головой и устроилась на диване рядом с Людкой. Она зябко ежилась и тяжело вздыхала. «Что творится?» – шепнула она мне, зорко поглядывая по сторонам. «И как на грех в нашу смену? Хорошо, хоть ушли пораньше. Не то всех бы собак на моего Сашку навешали. Менты – народ подлый, им лишь бы к чему привязаться». В этом месте Людка запнулась, посмотрела на меня и замолчала. Из коридора показался Чижик. Кивком подозвал меня, мы встали у окна, и он спросил. «Беседовали?» «Ага». «Ну и как?» «Не знаю, кое-что мне не понравилось. Мент спросил, не разговаривала ли я по телефону с убитым. У него телефон с определителем номера». «Возможно, сейчас узнаю, ты думаешь?» «Менты просто так вопросы не задают. Вовку увезли?» «Увезли. Можно узнать, когда он умер, до звонка ко мне или после?» «Менты узнают, и мы узнаем. А зачем тебе это?» «Интересно». Валька хмыкнул. «Конечно, если звонили, когда Вовка уже Богу душу отдал. Значит, ловушка специально для тебя, а если звонил действительно он, на кой черт ему это нужно?» «Не знаю, как думаешь, когда нас отпустят?» «Понятия не имею». «Ты с ними говорил?» «С ментами, конечно. Последний раз видел Вовку, когда мы с тобой в буфете выпивали». «А на самом деле, когда ты его видел в последний раз?» Валька нахмурился и спросил с обидой. «Что ты имеешь в виду?» «Только то, что спросила». «Видел я его 2 раз, а до или после того, как в буфете коньяк пили, не помню». «А с Серегой ты говорил?» «Говорил. Он за вами дверь запер, по ресторану прошел, нигде ни души. Включил сигнализацию и отбыл». «А кто ее выключил и почему менты не явились, если она сработала?» «Не знаю», – отмахнулся Валька. «Я не следователь. Вовка мог остаться в ресторане, а Серега его не заметил». «И что?» «А откуда мне знать, кто-то его укокошил и...» «Черт, глупость какая-то!» «Вот-вот, посмотрим, что менты скажут». «А, этим лишь бы!» Валька махнул рукой и отвернулся. А я увидела Зойку. Она вышла из кабинета по соседству с тем, где недавно беседовали со мной. Вальку кто-то окликнул, и он торопливо пошел по коридору. А Зойка закурила и устроилась на подоконнике. «Дядя звонком интересовался», — сообщила хмуро. «А ты?» «Доза, говорю, лошадиная, если и звонили, то услышать не могли. Был звонок или не был?» «Был», — кивнула я. «Чего не предупредила?» «Ты б меня выгораживать стала, а эта штука опасная». «Только не говори, что была здесь ночью». «Под утро». «И труп нашла». «Со мной Чижик был. Плохо то, что есть парень, который привез меня сюда на тачке. Найти его ментам нетрудно». «Вот черт, зачем поехала? Чем он тебя купил?» «Пьяная была, башка не варила. Сказал, приезжай, я и кинулась». Зойка потушила сигарету, внимательно посмотрела на меня, а потом опустила руку мне на плечо. «Думаешь, кому-то надо от тебя избавиться?» «Не обязательно, все могло быть проще. Кто-то с Вовкой что-то не поделил и кокнул под горячую руку, потом обо мне вспомнил. Вчерашняя драка плюс моя биография. Все просто, поссорились из-за увольнения. А я по привычке треснула по башке начальника тяжелым предметом. И вся недолга». «Да, очень на тебя похоже», — хмыкнула Зойка, но тут к нам подошла Людка. «Дайте закурить», — устало попросила она. Мы закурили, прервав разговор. Отпустили нас только после обеда. Ресторан был закрыт по техническим причинам. А по городу уже вовсю ходили слухи. Мы с Зойкой возвращались домой троллейбусом и лично могли в этом убедиться. Палыча дома не оказалось, мы приготовили обед, без аппетита съели его и уставились друг на друга. Я перевела взгляд на открытое окно и вздохнула. «Завтра купаться поедем, в конце концов у нас выходной». «Ага», — лениво согласилась Зойка и, помолчав немного, позвала. «Слышь, подруга, Ванька вчера по пьяному делу интересные вещи рассказывал. Заведение, где мы служим, очень непростое. Я бы даже сказала, интересное заведение». «И что в нем интересного?» — спросила я, мысленно вздохнув. «Деньги», — хмыкнула Зойка. «Какие к черту деньги?» — не сдержалась я. «Большие», — съязвила подруга. «Раз в месяц очень большие деньги». Она ухватила мою руку и больно сжала. «Если кому интересно, то Ванька утверждает, что взять их пара пустяков. Ванька твой дурак и одной ногой уже в тюрьме». «Очень может быть. Тогда тебе стоит посвятить меня в свои планы, чтобы я ненароком не помешала, а еще лучше, чтобы помогла». «Спятила», — покачала я головой. «О своих планах я тебе раз 100 рассказывала. Найти работу и...» «Не вкручивай, подруга, я тебя хорошо знаю. Ты обид не прощаешь. И чтоб пойти в официантки к типу, который тебя... Короче, я тут голову ломала и уже совсем была в твою сказочку поверила. Мол, Лийка на воле рассуждает иначе. А как Ванька про деньги заикнулся, все поняла. Я за тобой хоть куда, хошь в санаторий, хошь к самому черту. Так что не краись. Славка твой, падла, и заслуживает, чтоб ему как следует щелкнули по носу. А с такими бабками мы на Руси Великой с шиком устроимся. И никакая мразь нас не достанет». «Так», — усмехнулась я. «Выходит, вы всю ночь с Ванькой планы строили. Нет бы трахались, прости господи». «А одно другому не мешает, если тебе интересно. И планов я с ним не строила. послушала неглупого человека и сделала выводы. Вот и все. Время есть, а по здравым размышлениям мы это дело легко провернем. Я стукнула кулаком по столу, не сдержавшись, и посмотрела на Зойку, чувствуя, как боль сдавила виски. Перевела дыхание и сказала спокойно. «Ванька, твой дурак, и ты дура. Если на эти денежки рот разеваешь, Влад шестерка, был шестерка, ей остался. В кабаке перевалочный пункт, чтоб это узнать, в разведку ходить не надо. Деньги привозят и увозят, а Влад следит за тем, чтобы они попали по назначению, только и всего. Если деньги исчезнут, нам не хватит Руси Великой, чтобы шкуру уберечь». «Тогда объясни, что ты задумала?» Я засмеялась, качая головой, а потом сказала. «Убедила, пойдем в дворники. Хорошую работу нам сейчас не найти. А с дурацкими мыслями об ограблении надо как-то бороться». «Ладно», — обиделась Зойка. «Скажешь, когда созреешь. Ну и характер у тебя, честное слово». Не успела она договорить, как в дверь позвонили. Подружка поднялась и пошла открывать, бросив на ходу. Палыч вернулся. Но в нашей квартире появился вовсе не Палыч. «Лия!» – позвала Зойка и с усмешкой пояснила. «К тебе!» В кухню вошла девушка лет 20 с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу. Большие зеленоватые глаза ее смотрели на мир с радостным изумлением. Впрочем, сейчас гостья выглядела робкой посетительницей и здорово волновалась. «Вы Виталия?» – спросила она с легким заиканием и нерешительно улыбнулась. «Да», – кивнула я, пытаясь сообразить, кто передо мной. Зойка догадалась раньше, за спиной гости привалилась к стене, сложила на груди руки и ухмылялась. «Меня зовут Лена», – пролепетала девушка. «Очень приятно», – ответила я, все еще теряясь в догадках. «Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». Она устроилась на краешке табуретки. «Извините, что я к вам пришла. Наверное, надо было позвонить. Вдруг вы не захотели бы меня видеть? Но я должна была, я хотела поговорить с вами, мне обязательно надо». «Отлично!» – кивнула я, начав кое-что понимать. «Ведь вы знаете, кто я!» А она так волновалась, что проглатывала слова. «Нет!» – ответила я. «Нет!» – в ее глазах мелькнул испуг. «Разве Влад не говорил вам, я имею в виду?» «Извините, он не назвал вашего имени, оттого я не сразу сообразила. Хотите чаю?» «Нет-нет, не беспокойтесь, воды, если можно. Знаете, я очень волнуюсь». Я протянула ей чашку, она жадно сделала несколько глотков и поставила ее на стол. Я приглядывалась к неожиданной гостье, мы были похожи. Рост, цвет и длина волос, цвет и разрез глаз. Губы у нее полнее моих, а нос с горбинкой. У меня едва заметная ямка на подбородке, это от отца. А в общем, здорово похоже. Само собой, нас не спутаешь, но сходство налицо. Славкины вкусы остались неизменны. Что ж, похвальная приверженность устоям. Глаза у нее очень красивые. Не сами глаза даже, а их выражение. Подкупающая доброта и наивность. Интересно, 5 лет назад я тоже выглядела такой же дурочкой. Она посмотрела на меня и поспешно отвела взгляд в сторону. «Виталия, какое у вас редкое имя и красивое. Очень идет вам. Извините, не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь загладить свою вину. То есть, конечно, я виновата и знаю это». «В чем?» – удивилась я. Она растерянно замерла, приоткрыв рот. «Что?» «В чем вы виноваты?» – повторила я. «Вы были там, а я...» Он не виноват, он любил вас по-настоящему. Но так случилось. Влад говорит, это судьба. Я пыталась бороться, но это чувство выше нас. Вы не должны его осуждать, он вас любил». «Я знаю», — сказала я совершенно серьезно. Она вновь замерла, растерянно что-то выискивая в моем лице. 5 лет — большой срок, я успела разлюбить за это время. Рада, что и Влад тоже. Хорошо бы я выглядела, если бы он ждал меня, а я, вернувшись, заявила: «Извини, любимый». Так что все к лучшему в этом лучшем из миров. «Вы говорите неправду», — вздохнула она. «Вы добрая». «Да, я знаю, я по глазам вижу». В этом месте Зойка закатила глазки и выдала такую улыбку, что я разозлилась. «Вы хотите меня успокоить, чтобы я не чувствовала своей вины?» «А вам непременно нужно быть виноватой?» Невинно полюбопытствовала я. «Что? Ах, нет! Просто я представляю, что вы чувствуете, и это такой ад в душе!» «Это точно!» Хихикнула Зойка и тут же замерла с суровым выражением лица. «Видите ли, меня сейчас мучают иные проблемы. В ресторане произошло убийство, а с моей биографией это очень не кстати. В общем, ад в душе имеет место, но по другому поводу». «Убийство?» – испугалась Лена. «Какое убийство? Кого убили?» «Нашего непосредственного начальника Владимира Юрьевича». «Володю убили?» – не поверила она. «Точно, этой ночью или утром вскрытие покажет». «Влад мне ничего не говорил». «Наверное, у него не было времени». «Боже мой, вы извините, можно мне позвонить от вас?» «Ради бога, телефон в коридоре». Девушка выпорхнула из кухни, а Зойка головой покачала. «Твой Славик ловкий парень, на что попало не зарится. И что за черт, скажите на милость, свел их вместе?» Ответить я не успела. Вернулась Лена, пролепетала скороговоркой: «Там никто не отвечает». И вроде бы забыла, зачем пожаловала сюда. Если честно, меня это порадовало. Глупее разговоров мне вести не приходилось. Если не считать случая 20-летней давности, когда Нинка злобно выговаривала мне за то, что я выпросила у родителя велосипед, а ей хотелось новые босоножки. Мама ее пристыдила, а Нинка со слезами на глазах в порыве высочайшей сестринской любви попросила купить мне велик. А я из упрямства трясла головой и твердила: «Не надо». В результате мы остались без велика и обуви. Наши родители были практичными людьми. «Это ужасно, правда?» Испуганно спросила она. «Убийство, конечно. Вам сейчас лучше быть рядом с Владом». «Да-да, в такой момент необходим близкий человек». Она шагнула ко мне, взяла мою ладонь и сжала обеими руками. «Я рада, что мы познакомились, вы такая хорошая. Я уверена, мы подружимся». «И будем любить его вместе». Закончила Зойка, закрыв за гостьей дверь. «Сколько же дураков на белом свете, но это просто редкий экземпляр. Добрая ты моя, что ж не обнялась с девкой? Ей ведь надо было, чтоб ты слезу пролила, да все простила». «Отвяжись», — фыркнула я, — «не о том голова болит». «Что верно, то верно, девчонка-дурочка. Славка подлец, исковеркает ей жизнь, как тебе когда-то». «Свою жизнь я сама исковеркала, и Славка здесь ни при чем». «А девчонка-то права, уж больно ты добра, Виталия Константиновна».